«Но здесь же никто не живет», — нахмурился мой ангел-хранитель. «Ритуал можно подготовить далеко отсюда, хоть за сотню километров, после чего активировать в нужный момент и сфокусировать силу в нужной точке. Систему ретрансляторов магии придумали задолго до моего рождения. Будь осмотрительна, не недооценивай смертных. Все, спускаемся». Опустившись на сухую подстилку, мы сразу почуяли привкус крови в воздухе. Этим запахом было пропитано буквально все. Как интересно, сверху я всего этого не чувствовала. Убрав крылья со своей спины, они могли появляться и исчезать мгновенно. Зуриэль прошлась босыми ногами по чуть каменистой почве. Прислушивалась к своим ощущениям, водила руками, пытаясь почувствовать токи энергии, и просто слушала окружающий мир. Я уже понял, что у ее предков было особое отношение с энергетикой планеты, ноосферой, а потому просто наблюдал за нею, считывая происходящие вокруг процессы. Очень скоро кровавые печати начали отзываться на действия Зуриэль. Так, словно она нащупала их тончайшие нити силы и пыталась подергать за них в разные стороны. Но печати были крепки, ставил явный мастер своего дела. Ни единого изъяна, если не считать саму особенность магии крови. Неспособность питать магию разлитой во вселенной энергией. Именно в этом была сила и ограниченность этой школы. Привязка к жизненной силе живых существ и необходимость постоянной подпитки любых заклинаний праной. Ладно, хватит, дело сейчас важнее. Я справилась, открыв глаза, улыбнулся мне ангел. Да, ты молодец, нащупала правильное направление. А теперь дай я вскрою этот барьер незаметно. С учетом того, что я был в облике Зиона, парочка у нас выходила более чем странная. Женская фигура, выглядевшая словно статуя из черного мрамора, с золотыми прожилками по всему телу, и черная фигура в плаще из звездного неба, с зеркалом вместо лица. Кто из тайцев такое в лесу вечером увидит, обосрется от страха. Нырнув своим взором на уровень вероятности, быстро нашел ту, что отвечала за незаметное отключение всей защиты, немедленно ее активировав. Тотчас раздался звук рвущейся струны, и материальная иллюзия кусочка леса принялась быстро таять, словно мираж. Иллюзии, созданные с использованием праны, могли быть почти живыми и полностью осязаемыми. Еще одна особенность магии крови. А вместо нее перед нами предстал спуск под землю, обрамленный множеством костей с наростами мяса, из которого сочилась густая кровь, лишенная жизненной силы. Это уже что-то совсем на стыке магии крови и некромантии. Мне все больше и больше хочется найти источник всех этих знаний и как следует поговорить с ним. Откуда же он мог взяться на земле? Неужели кто-то сумел взломать мои врата из мегаструктуры и войти в перекресток миров? Маловероятно, конечно, но все же. Ладно, идем. Ву, жуть какая. Зуриэль, имевший рост более 2 метров, приходилось практически нагибаться, чтобы протиснуться в невысокий костяной туннель. Ну и мерзость. Тихо, терпи. Я чувствую внизу живых. Приложив палец к губам, начал передвигаться совсем тихо, заглушив заодно все звуки, что от нас могли доноситься своей силой. Я, конечно, доверял Зуриэль, но и от случайностей старался застраховаться. Я мог легко игнорировать капающую на меня кровь, просто телепортируя ее в космос, а вот моя крылатая подруга кривилась от неприятного чувства, к концу пути полностью вымазавшись в крови. Однако очистить ее от этой гадости мне не составило труда, все же эта кровь могла быть частью системы охраны, а значит, относиться к ней легкомысленно было нельзя. Этот извилистый тоннель в итоге привел нас к подземной пещере явно магического происхождения. Появились мы на высоте 20 метров, откуда вдоль стены спускалась тонкая извилистая тропа. Внизу виднелись некоторые хозяйственные сооружения, постройки, костры, склады топлива и даже душ системы бочка над головой. И там, внизу, сейчас находилось 12 человек, возглавлял которых чертов скелет, запаянный в экзоскелет. Прислушавшись, я сумел дотянуться до их голосов. «И ты как последний идиот отправился прямо в наше убежище. Ничего тупее придумать не смог», — ругался костяной солдат на тайском языке. «Но, учитель, вы же сами приказали, если мы что найдем непонятное, сразу к вам. Ты не почувствовал его магию. Это значит лишь то, что он намного сильнее тебя, и значит искуснее. Где гарантии, что он не стоит сейчас за ближайшим углом и не слушает наш разговор в ожидании удобного момента для атаки нигде? Хуже того, если он тебя выследил, даже я могу с ним не справиться, и весь план по приручению этой страны пойдет по пизде. Ты хоть понимаешь, что наделал? Учитель, я Помеченный мною маг попятился от озверевшего от гнева скелета, но это его не спасло. Кроваво-красный луч из глаз неизвестной мне нежити впился прямо в голову приговоренного, за пару секунд обратив его тело в серый пепел. При этом сам скелет чуть оброс мясом внутри брони, впитав в себя всю его жизнь. Только этого, кроме меня, никто не заметил. Все остальные посчитали, что их наставник просто запасся праной, как это было, скорее всего, всегда до этого, даже не подозревая, что их учили магии крови и накачивали энергией не для того, чтобы захватить какую-то мелкую страну, какой всегда считался Таиланд, а совсем для другой задачи, полного возрождения нежити. Ради сложного и очень затратного ритуала жертвоприношения, для которого подходили лишь те, кто сам вкусил магию крови. Это была высшая магия, о которой я только читал. Магия, доступная всего 5 магам погибшего от нашествия нежити мира, и всего 3 кнатам, жившим сотни лет назад на планете инопланетян в моем прошлом мире. Магия возрождения нежити. Как интересно, и эта уникальная информация заставила меня несколько пересмотреть мои дальнейшие планы. Глава 15.1. Изначально я планировал внезапно атаковать, зачистив территорию, после чего собрать информацию с душ убитых и найти источник опасных идей. Но, поняв, что этот скелет, один из сильнейших магов прошлого, как-то оказавшийся в нашем мире, я изменил свои планы. Его разум хранил слишком много знаний, а сам он мог оказаться невероятно полезным, чтобы просто оставить этот вопрос без пристального внимания. К тому же его история могла раскрыть передо мной дополнительные угрозы от местных, ведь как-то они его сюда притащили, а значит, могли что-нибудь еще учудить. Я совершил быстрый теневой прыжок и оказался на месте недавней казни. «Остановись, я здесь для разговора», — произнес я, когда кроваво-красные молнии скелета перестали бить по мне. Он отреагировал мгновенно, но вся его магическая сила исчезла, провалившись в ткань моего плаща. «Ты еще что за тварь?» — опешил он, не понимая, почему его магия не сработала. «Я владелец этой планеты, а вот кто ты и как оказался здесь, вот это уже вопрос. Что ты несешь, какой еще владелец планеты?» — возмутился один из магов в черных балахонах, успевших окружить меня, взяв в кольцо. На пальцах их копилась магическая энергия, смешанная с капельками их крови, готовая сорваться в виде мощных атакующих заклинаний. Мне не пришлось даже пальцем пошевелить, чтобы все 11 человек разом рухнули на пол, потеряв сознание. При этом за моей спиной как раз приземлилась Зуриэль, начав давить на скелета своей тяжелой аурой. Ее крылатая форма с нимбом над головой явно произвела на иномирного мага неизгладимое впечатление, ведь при любом тяжелом разговоре демонстрация силы была неотъемлемой его частью, а потому мы не сдерживались. В следующую секунду мы с ним вдвоем переместились в замок, где нас уже ждал Мигар с подготовленным столом, вином, закусками и прочими атрибутами переговоров. Я был абсолютно уверен, что маг крови, запертый в скелете, так и не почувствовал от меня ни одного магического воздействия, что опять же еще раз продемонстрировало мое могущество. Ведь защититься от моих манипуляций он просто не мог, не понимал даже, как это сделать. А вот теперь мы поговорим. Уселся я в подготовленное кресло. «Присаживайся, король маг, сейчас будет решаться твоя судьба. Откуда ты? Никто не знает здесь этого титула», с опаской поглядывая то на меня, то на трехметрового демона за моей спиной, скелет отодвинул кресло, присев на самый краешек, чтоб быстро с него соскочить, наверное. Ритуал возрождения нежити был известен всего 5 магам за всю историю мира. 4 из них обладали титулом король маг, являясь правителями собственных стран. Отсюда и мое предположение, что ты являешься одним из тех 4, кто когда-то достиг вершины искусства магии крови, ведь тот 5-й жил еще раньше, за многие тысячелетия до вашего вознесения, и был по сути легендой. Но вот в чем вопрос. Как король-маг, умерший более 1000 лет назад в своем мире, давно погибшим из-за действий некромантов, мог оказаться здесь, в другом мире, на планете Земля, куда совсем недавно вернулся и я? Ты был там, был в моем мире. Золотой ковчег пал в 12457 году. После этого все живое на планете было уничтожено некромантами в попытках высосать все больше и больше жизненные силы. Даже океаны стали безжизненными пустынями. Когда я туда прибыл впервые, весь этот мир кишел еле живой нежитью, которая едва шевелилась. Эти твари даже сумели найти проход в перекресток миров, по которому начали распространяться словно чума, что в итоге и привело меня к ним, в ваш мертвый мир. Если сейчас ты здесь, значит, ты сумел запереть проход, я полностью зачистил всю вашу планету, уничтожил всю созданную нежить. После чего Бог, сдававший ваш мир, обнулил его, начав все сначала. Привычного тебе мира больше нет, тебе некуда возвращаться, богов не существует. Эта ложь придумана храмовниками для задуривания крестьян. Существуют, к сожалению, на одного из них я работаю и даже видел его, как тебя, говорил с ним, но это правда, они не похожи на то, как рисуют их разные религии, ведь религии созданы людьми и для людей, преследуя абсолютно земные цели. Но давай вернемся к тебе. Кто ты? Кират Андарский 12, Сариман Улгар, или, может, сам Ахриман Кровавый, проклятый золотым ковчегом. Но в итоге я оказался прав, руки скелета непроизвольно сжали подлокотники кресла до скрипа, принести в жертву половину нашего континента, чтобы раз и навсегда уничтожить континент некромантов и все их порченное искусство в нашем мире, дать оставшимся людям возможность жить дальше. Мой план мог спасти нашу планету, а меня в итоге обрекли на вечное скитание в облике нежити, уничтожив мою страну, обрекая в итоге весь свой мир на уничтожение. Ведь я был последним королем-магом, способным провести такой могущественный ритуал. Так кто из нас в итоге оказался проклят? И я могу их понять. Сделав неопределенный жест рукой, я облокотился о кресло, оперев голову на пальцы левой руки, ведь принести в жертву половину населения, которое сам же поклялся защищать всеми способами, означало бы поставить крест на всей их религиозной деятельности, потерять власть навсегда. И что, не об этом ли они жужжали веками? О жертвенности, о необходимости погибнуть ради защиты других? Да, они могли потерять все. Да, их бы проклинали в веках, но люди продолжали бы жить, выросли бы новые поколения, мертвые земли бы восстановились. А в итоге что? Ради сохранения власти они обрекли весь мир на медленное вымирание. Жалкие ничтожные балаболы, прикрывающие свою трусость божественным провидением. На какое-то время установилась тишина, прерываемая только шумным дыханием Мигара за моей спиной. Может быть, ты и прав, этого уже никак не проверить. Твой мир исчез в небытии, однако мой мир еще жив, и здесь тоже повсюду следы некромантов. Так что давай закончим наш экскурс в историю и начнем разговор о днях нынешних. Как ты попал сюда? Откуда появился в Таиланде? И зачем начал распространять свое кровавое искусство, угрожая погрузить и без того страдающий народ в пучину ритуалов пожирания жизни? Я просто хочу снова жить, пожал он плечами, а иного пути, кроме ритуала возрождения нежити, вернуть себе живое тело я просто не знаю. Местные и так друг друга режут без всякой пользы. Я лишь использовал их образ жизни себе на пользу. К тому же после того, как мои ученики достигли бы нужного уровня силы, я бы их просто выпил и все прекратил. Без магов крови ритуалы никто бы не смог провести, а значит, все это должно было закончиться раньше, чем успело бы перетечь в неконтролируемый беспредел. Я все предусмотрел. Есть иной способ, даже более эффективный. При нем тебе больше не придется поглощать чужую прану, чтобы жить вечно и не стареть. А значит, и бороться с побочными эффектами тоже не придется. Если согласишься, я замну дело с этими ритуалами и сведу нанесенный тобой вред до минимума. Но у всего есть цена. Так, тотчас подхватил он идею. И если я откажусь, то ты меня просто уничтожишь. Сразу после того, как получу все ответы, мне не нужны здесь бесконтрольные маги крови, способные пустить под нож небольшую страну, и без того разных ублюдков хватает. Как интересно ты ставишь вопрос, скелет очень натурально потер подбородок, словно делал так всю жизнь. Значит, я либо подчиняюсь и иду под твою руку, либо исчезаю из мира живых и немертвых, словно меня и не было, тут и думать нечего. Я согласен, как-то ты подозрительно быстро согласился, я все это время пытаюсь нащупать следы вашей крови, чтобы атаковать. Его кровь, словно взбесившаяся лава, едва сама на меня не накинулась, как только я попытался провести к ней канал, едва успел связь оборвать, думал, источник выжжет, а вот твою я даже нащупать не могу, словно тебя вообще нет, а ведь я был сильнейшим из королей магов, а это говорит об очень и очень многом. Я, конечно, люблю власть, но я не идиот, подчиниться кому-то, кто сильнее тебя, не так уж зазорно, в конце концов, и у меня когда-то был учитель, которому я подчинялся беспрекословно. Что ж, тогда решено, я возвращаю тебя к жизни и беру к себе на службу. Тогда же и расскажешь, как ты сюда попал. Идем. не будем откладывать это важное дело надолго. Мы поднялись из-за стола, где не тронули ни единого угощения, и почти сразу переместились обратно. После чего Мигар начал все прибирать, своей собственной магией расставляя вещи обратно по своим местам. Казалось, ему было вообще все равно, кого и зачем я сюда приводил. Ведь у него были еще тысячи книг, которые нужно было прочесть, и сотни бутылок огненной водки, которые нужно было выпить. А потому ему было совсем не до таких мелочей, как спасение мира. Глава 15.2. Зуриэль. Азраил исчез вместе со странным скелетом, и Зуриэль осталась одна в убежище, окруженная потерявшими сознание магами. Она ходила туда-сюда, разглядывая какие-то колбы, книги, артефакты, спрятанные в разных местах. С новой силой Зуриэль видела все местные тайники и могла понять их содержимое, даже внутренне заглядывая. Вдруг земля задрожала, словно при землетрясении, и вскоре снаружи начал нарастать гул, а спустя пару минут из тоннеля начали слышаться звуки тяжелых шагов и лязг металла. Очевидно, убежище было обнаружено кем-то еще, когда господин снял с него маскировку. Не дожидаясь врагов, ангел взлетела вверх, сконцентрировала мощный пучок силы в кулаке и выпустила его вперед, словно кумулятивную струю. Ударная волна пробила защитную кость, породу и часть тоннеля. Почти сразу последовал взрыв чьего-то быка, крики, а затем в Зуриэль полетели бронебойные пули. Крупные стальные жало больно кусались, но не пробивали ее тело. Так что она влетела в тоннель и преградила неизвестным солдатам путь, не давая врагам двигаться дальше. И те вывели вперед киборгов с гранатометами. Фугасные гранаты полетели в нее одна за другой, нанося больше урона, чем пули. Каждый взрыв немного отбрасывал Зуриэль назад, раня кожу, опаляя глаза и нанося урон слуху. Так что, не дожидаясь нового хода противника, она сконцентрировала силу в крыльях и пробила себе путь наружу. Когда Зуриэль вылетела из тоннеля прямо в небо, под ней оказалась целая армия, прибывшая на грузовых кораблях. Причем их было так много, что бронированные машины с реактивными двигателями до сих пор заходили на посадку прямо на поваленный взрывами лес. Медлить было нельзя. Зуриэль, действуя по наитию, подлетела чуть выше, чтобы все цели были ей хорошо видны, и, сконцентрировав силу в ладонях, направила руки в ближайший корабль. Луч золотого цвета, вырвавшийся из ее ладоней, пробил тяжелый десантный корабль мгновенно, разрезав его пополам. Затем луч прошелся по всем остальным кораблям, как в небе, так и на земле, порождая по всему полю боя настоящий огненный ад. Броня таяла как воск, земля плавилась и горела, а люди, попавшие под золотой луч, практически испарялись, превращаясь в обугленные обрубки. Но тут в небе послышался рев самолета, и в спину Зуриэль влетела целая очередь авиационных снарядов, сбивая ее на землю. Ее буквально впечатало в один из броневиков, серьезно контузив. И все же под шквалом пуль она поднялась, теряя кровь и чувствуя все нараставшую боль. Вложила всю свою ярость в один удар, схватила небеса и выпустила оставшуюся энергию. Золотая волна тотчас рухнула вниз гигантским диском, вдавив саму землю почти на метр. Попавших под эту атаку людей сломало, доспехи превратились в тонкие блины с окровавленной начинкой, а технику сплющило, словно под гидравлическим прессом. И все это в какое-то мгновение, в один единственный миг. Вот все бегут, стреляют, все взрывается и горит. И вдруг все утихло, превратившись в утрамбованный круг. И посреди этого круга осталась стоять лишь одинокая фигура ангела с нимбом, израненная, но все же победившая целую армию. Из ушей Зуриэль шла кровь, ведь ее барабанные перепонки давно лопнули. Спина была вся фиолетовой от гематом, крылья пестрели мелкими выбоинами, а левое плечо опухло от перелома одной из костей. Но она победила. Ну что за хуйня, а наше подкрепление полностью уничтожено. И что теперь делать? Зато их смерть позволила нам очнуться, напитав кровью печати в земле. Если бы не это, все еще валялись бы посреди убежища как безвольные куски мяса. Ага, раз весь план пошел коту под хвост, придется ускоряться и разбираться с учителем прямо сейчас. Жаль, не успели вытащить из него больше знаний. Лучше так, чем стать объектом для его ритуалов. Вы как хотите, а я больше ждать не намерен. Тем более к его убийству практически все готово. А с этой что делать? Убить, конечно. Должны же мы хоть что-то предъявить нашим союзникам, чтобы объяснить причины провала. Какая у нее, кстати, интересная кровь. Зуриэль стояла неподвижно, все еще не слыша разговора. Ведь из-за лопнувших барабанных перепонок она слышала только шум в голове, похожий на испорченный телевизор, а из-за сильной контузии она и вовсе пребывала в прострации, пошатываясь и не в силах даже открыть глаза. Ее рубиновая кровь, что стекала из ушей, неожиданно налилась светом и взорвалась. Золотистая вспышка при этом подбросила ангела в воздух, окончательно погасив ее и без того слабое сознание. «Ну вот что ты за человек, а? Даже добить нормально не можешь. Смотри, как надо», — заявил один из магов, двинувшись к Зуриэль. «Что здесь происходит?» Тотчас послышался голос черного скелета из-за их спин. Маги обернулись сперва на него, потом оглянулись в поисках незнакомца в зеркальной маске, но уже не увидели ни упавшую на землю Зуриэль, ни этого странного человека в черном балахоне. Маги поняли, что они упустили шанс добить ее. А в этот самый момент Зуриэль очнулась внутри замка Мигра. Она машинально ощупала разбитую голову, сломанное плечо и живот, куда пришлось несколько болезненных взрывов. Но теперь на ней не было и царапины. Поднявшись с пола, Зуриэль попыталась вернуться на поле боя, но не смогла, вместо этого услышав у себя в голове голос ее господина. «Отдыхай, ты повредила свое энергетическое тело, с остальным я сам разберусь». «И да, Зуриэль, ты молодец». Невольно улыбнувшись от этой похвалы, она постаралась вслушаться в свое состояние чуть повнимательнее. Потоки силы и правда были нарушены, слабость разливалась по всему телу, и даже сейчас ее сознание немного путалось, искажаясь. Господин был прав, ей нужно было отдохнуть и сконцентрироваться на лечении истинного тела, иначе эти травмы могли перейти в хроническое состояние и всю оставшуюся жизнь влиять на ее силу и потенциал, а допустить свою слабость и бесполезность для Азраила Зуриэль никак не могла. Для нее это было подобно изощренному способу самоубийства. Так что, вернувшись в человеческий облик, она нашла свою комнату, улеглась в кровати, отрешившись от всего лишнего, погрузилась в лечебный сон. Нужно было восстановиться как можно скорее. Глава 15.3. Я вернулся назад сразу, как только залатал раны Зуриэль. И несмотря на то, что потратил я всего пару минут, черный скелет уже схлестнулся со своими учениками в магической дуэли. Огромное количество разлитой вокруг крови помогало обеим сторонам, из-за чего получился некоторый паритет. Да, король-маг был опытнее, искуснее в магии и обладал огромным количеством знаний. Однако его ученики превосходили его количеством и объемами магической энергии, которые могли в себе держать, ведь их тела были наполнены кровью, они были живыми, в отличие от тела короля-мага. Вместилище в виде нежити не очень подходит для того, чья сила заключалась в управлении кровью, ведь и магическую силу они запасали тоже в своей крови, которой у скелета по понятным причинам вообще не было. Маг неплохо держался, но откровенно проигрывал, время от времени пропуская болезненные удары. Его черный экзоскелет серьезно спасал ему жизнь несколько раз, принимая на себя то кровавое копье, то лезвие крови, позволяя время от времени за счет силы даже вырываться из ловушки красной лозы, этаких всходов кроваво-красных растений, созданных из крови и магической силы, которые хватали автоматически любой движущийся объект. Его ученики не могли вскипятить кровь своему учителю, так как ее у него не было, не могли его обездвижить по той же причине. И потому они давили его грубой, материальной магией, работая на пределе своих возможностей, что оказалось для них наилучшей тактикой боя. Так что я поспешил вмешаться, вырвав души из первых двух противников, что стояли ко мне спиной ближе всех. Призвал большой футляр, где лежало сразу 10 подготовленных хрустальных шаров идеальной чистоты, заключив в два из них эти самые души. Я сделал таких футляров уже штук 20, что-то среднее между хранилищем и тюрьмой для душ, какие я собирался как-то использовать в будущем. Как минимум хотел проверить, сможет ли Зуриэль, получившая способность работы с высшей энергией, схожую с моей, вытягивать эту силу из таких вот плененных душ. Сможет ли сделать себя сильней? Мое появление, разумеется, сразу заметили, атаковав сходу 5 или 6 заклинаниями разом. Но так как все они имели физическую природу воздействия, то просто утонули внутри моего плаща, отправившись в космос. Быстро поняв, что такие атаки на мне не срабатывают, маги попытались изменить тактический подход, ударив чем-то энергетическим. Однако не успели сделать и пары движений, как еще трое лишились своих душ, упав безвольными куклами. Их души тоже отправились в мою карманную тюрьму. Из 11 магов в живых осталось всего 6 человек. «Будь ты проклят, ублюдок!» — неожиданно выкрикнул один из магов, достав из своего балахона какой-то артефакт. какую-то спицу. Но вместо того, чтобы направить его на меня, он с размаху вонзил его себе в грудь, запустив какой-то ритуал. Его тело мгновенно вспыхнуло кровавым костром, магическая энергия взбунтовалась, после чего красной молнией выстрелила в небо, оставив после себя только выжженный труп. И так быстро, что я едва успел разглядеть сам процесс. Буквально доли секунды я попытался перехватить эту молнию, но она очень быстро начала ветвиться, и несмотря на то, что около сотни хвостов я обрезал, около десятка разрядов успели улететь в облака, скрывшись за горизонтом. Блять, валим, а-а, твою мать. Оставшиеся в живых маги до предела напитали свои тела силой, попытавшись сбежать. Наивные, они даже бросились в рассыпную, видимо, надеясь таким образом меня запутать и увеличить свои шансы на побег. Однако не успели пробежать и 100 метров, как последний из них тоже рухнул, словно подкошенный, угодив в мою тюрьму душ. «Ты там живой?» Ахриман выглядел не особо здорово. Вся броня была изорвана заклинаниями, обнажая его сильно поломанный скелет. Благо ударов по голове он поймал немного, да и грудная клетка была куда прочнее других частей тела, так что его неживое тело все еще было пригодно для функционирования и даже могло со временем исцелиться. «Живой! Чертовы ученики! Каждый раз одно и то же!» Вечно пытаются предать и убить. А ты, значит, был в свое время самой преданностью? Хмыкнул я, сращивая его сломанные кости правой ноги. Еще чего, учителя убил именно я, заняв его место и получив его башню в наследство. Это вообще часть обучения магии крови. Ты поглощаешь не только знания наставника, но и его силу. Ну или он тебе поглощает, продлевая свою собственную жизнь. Все честно. Ага. А что? Кстати, это был за ритуал. Я покосился на восток, туда, где разгоралась кроваво-красная заря, и на пожар это, похоже, не было точно. Стандартный посмертный активатор. На том конце может быть все что угодно, от родового проклятия по крови до жертвоприношения целого города. Только я этих неблагодарных сосунков ничему подобному не учил. Как только он поднялся на ноги и посмотрел в ту же сторону, что и я, маг, казалось, застыл в шоке. О, искра, что? Что там? Эти ублюдки принесли в жертву соседний город. 23 тысячи жизней. Значит, надо уходить. Не сможем. Это посмертное проклятие, оно найдет нас даже в другом измерении. Посмотрим, уже чувствуя приближение какой-то угрозы, я переместил нас с Ахриманом в замок Мигра. Все же это было подпространство, созданное уникальной способностью, и оно было полностью изолировано от нашего мира. Но не прошло и минуты, как вокруг нас начал собираться красный туман, наполненный силой. Он словно облака перед грозой накапливал заряд, уверенно просачиваясь даже сюда. Бесполезно. Ставь щиты, а то сейчас сдохнем оба. Было видно, что король-маг лучше знает суть этой магии, но не мог с ней что-либо поделать в силу своей слабой формы. И оттого явно нервничал. Зависит жизнь от того, кого только сегодня встретил, даже не мой взгляд. Это херовый расклад. Мы снова переместились в реальный мир, но уже чуть восточнее. Я успел передвинуть точку привязки почти на 0,5 километра за эти минуты. Но как только мы появились, кроваво-красный туман, поблескивая красными разрядами искр, снова начал вокруг нас собираться, только уже намного быстрее. И силы в этой магии было столько, что даже меня она должна была испепелить. И все же сдаваться я не планировал, понимая, что это мой единственный выход. Я принялся спешно перемещаться теневыми прыжками, преодолевая за один раз по паре километров. Но туман и здесь не отставал от нас, двигаясь следом с точно такой же скоростью. И все же это несколько замедлило формирование атакующего конструкта. Но ненадолго. Когда заклинание активировалось и сквозь десятки метров красного тумана, что теперь застилал наши глаза, начали прорываться мощные кровавые молнии, бьющие по моей защите словно кувалда богов. Мы были примерно в 10 километрах от городка Чайнат, небольшого поселения на пару десятков тысяч человек, который волею безумных магов сегодня полностью вымрет. Но не поэтому я стремился сюда, не для того, чтобы оценить разрушительную силу магии крови, а потому, что у этого ритуала по моим расчетам была сильная инерция и он не мог поглотить столько силы в мгновение ока. Люди умирали здесь не сразу все, а постепенно, со все нарастающей скоростью. Их души, лишенные тела, также постепенно уходили в море Вселенной. И именно эти невинные души были нашим спасением, той силой, что могла противостоять мощи посмертного ритуала, сожравшего целый город. Глава 15.4. Вот только оставалась одна проблема. До города было слишком большое расстояние, и я не мог просто так дотянуться до тех мертвых душ, что там обитали, каждую секунду сотнями отправляясь на перерождение. И тем не менее особого выбора у меня не было. Либо я их поглощу, либо сдохну. Все это время по нам били все те же красные молнии, некий универсальный способ атаки магии крови. Причем не такие, что обрушил на меня сам Ахриман в пещере, примерно с руку толщиной, а такие добротные, толщиной с хорошее бревно. Какое-то время они били редко, раз в пару секунд, но потом атаковали нас все чаще и чаще, также увеличиваясь и в количестве. 2, 6, 12, 34. А спустя секунд 20 молнии дали такой дружный залп числом под полусотню, что мой невидимый кокон отрицания сильно просел, заставив меня поморщиться от напряжения. Благодаря своим навыкам работы с энергией я вполне мог отгородиться как от самого красного тумана, так и от его разрушительных атак, но, как и все во вселенной, эта защита тоже требовала своей приличной платы. И резервов после всех этих атак у меня осталось уже меньше трети, что буквально обескураживало. Понимая, что сразу двоих защищать таким вот барьером никакого резерва мне не хватит, я решил сделать ход конем. Переместил обалдевшего от всего происходящего Ахримана, а он точно впечатлился моими навыками, впервые в жизни видя, как кто-то мог сопротивляться дольше пары секунд подобному масштабному ритуалу жертвоприношения, после чего оборвал всякую связь с фамильярами, не только запирая в своей душе всех троих, но и освобождая приличную часть потока энергии, что восстанавливал постоянно. Поддержка одного только Мигара с его замком отбирала едва ли не треть моей скорости восстановления. Сразу стало немного полегче, да и сферу отрицания я теперь мог отключить, сильно экономя в энергии, после чего продолжил сближение с городом. Прыгать сквозь тени я уже не мог, конечно, кровавый туман не только эти самые тени стирал, но и в энергетическом плане создавал целую кучу помех, так что двигаться дальше пришлось просто ножками, принимая на свой плащ удары чертовых молний. Какое-то время все было стандартно, молнии проваливались в мой плащ, телепортируясь прямо в космос, кроваво-красный туман натыкался на меня, исчезая туда же, а я стремглав несся сквозь лес, сбивая могучим лбом вековые осины. И все же очень скоро моя защита начала перегружаться, из-за чего молнии начали бить уже не вовнутрь портала плаща, а по самому его силовому конструкту, превращая отдельные очаги плаща в безжизненные проплешины, такие, где конструкт просто отказывался работать, а портал больше не действовал и не мог пропустить через себя ни единый объект, превращаясь в банальную черную ткань, пусть и особенно прочную. И чем дальше, тем больше было таких атак, и тем чаще появлялись такие проплешины. Так что моя защита, по сути, просто медленно деградировал. Но какая разница, что станет с плащом, я вот-вот был готов достигнуть той цели, к которой стремился. 10 километров 8-6. Мой бег сквозь дикие территории больше походил на чертову гонку со смертью. И когда, казалось бы, вот-вот уже было оно, наше спасение, и я почти достиг нужной дистанции поглощения душ, к бьющим отовсюду молниям неожиданно добавился столб кровавого света, рухнувшего на меня прямо с небес. Он вбил меня в землю словно метеорит, сломал мои кости, выкрутил суставы на руках и ногах, искорежил сознание, отчего я на секунду потерял ориентацию в пространстве и даже забыл, где нахожусь. Так что в итоге я какое-то время банально вспоминал, кто такой и зачем вообще что-то делаю. Жуткая штука. Но мне атака понравилась. Так же хочу. Истратив остатки резерва, стоило только кроваво-красному столбу энергии отступить, я бросаю себя прямо в небо, запустив словно артиллерийский снаряд. Взлетаю с дикими перегрузками вверх, наблюдая, как кровавый туман старается угнаться за мной, очень скоро влетев, словно муха в паутину, в сам поток отлетающих от города душ. Сперва единицы, а затем и десятки сгустков энергии вливаются в меня, восстанавливая запасы энергии. В тот же миг я завис на месте, прекратив свой последний полет, начав распространять вокруг себя настоящее поле притяжения, привлекая все больше и больше энергии от принесенных в жертву людей. И пусть красные молнии все так же пытались меня достать, нанесенный ими урон восполнялся теперь куда быстрее, чем мог меня всерьез ранить. 10 душ в секунду, сотни душ. Радиус притяжения, как и объемы энергии, что протекали через меня, росли с каждой секундой, очень скоро восстановив мое тело и мои техники. И даже две новые атаки гигантским лучом прямо с неба не смогли теперь пробить мой барьер. Так что в итоге, с этой подпиткой я начал подавлять посмертное проклятие, теперь я был немного сильней, а потому на какое-то время установился уверенный паритет, где борьба между мной и проклятием пошла фактически на истощение, благодаря чему нетрудно было догадаться, у кого энергия закончится раньше, ведь КПД магии крови сильно уступало моему поглощению душ. Даже если забыть о том, что высшие энергии куда более эффективны, чем прана, преимущество все равно было на моей стороне, так что и результат не заставил себя долго ждать. Очень скоро поток атакующей магии пошел на спад, сразу как число смертей в секунду сильно упало. Люди и животные в городе банально заканчивались, перестав делиться с ритуалом энергией своей крови. Туман в небе слабел, потоки магии, желавшие меня раздавить, с небес больше не падали, и даже простые красные молнии били все реже и реже. Через полчаса с начала посмертного ритуала я наконец-то смог опуститься на землю, жадно глотая воздух. Сила силой, но потеря крови, нервное перенапряжение и просто усталость давали о себе знать. Но мало того, как будто и того было мало, все небо вскоре озарилось огнями летающих машин, и по всему мертвому городу, усеянному иссушенными трупами людей, лишенных крови, начали приземлять правительственные машины, вертолеты, десантные боты на реактивных двигателях и просто тяжелые универсальные дроны, способные передвигаться по воздуху. Меня в то же мгновение окружила примерно сотня солдат с тяжелым вооружением, взяв на прицел. Плащ мой за все это время уже восстановился, тело регенерировало и даже маска зеркальная все так же была на лице, однако это ничуть не пугало военных. Подумаешь, сидит какой-то странный хуй, одетый в звездное небо и с зеркалом вместо лица. У них приказ, а приказы в армии Таиланда не обсуждаются. «Мистер Зион, вы арестованы». «С какой стати?» — донесся до полковника жуткий старушечий голос. «За массовый геноцид населения нашей страны. Вы обвиняетесь в убийстве 23 500 человек». Было видно, как на лице уже пожилого тайца играли желваки, и он едва-едва сдерживался от приказа открыть по мне огонь на поражение. Видать, приказ доставить меня живым отдал кто-то влиятельный. Честно говоря, после такой энергетической перегрузки мне было влом даже просто шевелиться. Нет, мой резерв был полон. Все конструкты работали идеально, пережрав халявные энергии. Но морально мне было так тяжело, что хотелось просто уснуть. Проспать сутки, а лучше трое. Где-нибудь в уединенном месте, лишенном надоедливых смертных с их мелкими проблемами. Хорошо, только посадите меня в одиночную камеру, или я просто всех лишних убью. Что-то я заебался сегодня, покоя хочется очень. Руки. Ко мне подошел один из младших офицеров в тяжелой броне, держа в руках массивные наручи вместо обычных наручников. Я протянул черные, как сама тьма, руки, на которых тотчас защелкнулись титановые запоры с самыми настоящими рунами, светящимися магической силой. После чего меня посадили в комфортабельный тайский бобик, отправив куда-то в тихое и прохладное место. То, что надо для уставшего разума одного охеревшего попаданца. При этом эмоции у людей вокруг были просто какой-то шедевр. Наверное, впервые они арестовывали чертов ходячий космос. Глава 16.1. День 90.04.17. Кабинет президента. За столом из черного дерева в просторном кабинете сидел человек в строгом костюме. Волевое лицо с хищными чертами методично пялилось в огромный голоэкран, где нейросеть-помощник вела тщательную презентацию по всем выявленным фактам террористического акта. 20 312 трупов. Дети, младенцы, те немногие, кто умудрился выжить под постоянным облучением, беременные, аналогично младенцам, старики, после 45 уже считай старик, умерли абсолютно все. Целый небольшой городок просто вымер. От осознания того, что подобный кошмар произошел именно в его стране, у мужчины кулаки непроизвольно сжимались, зубы скрипели от натуги, угрожая сломаться, и даже тело порой потрясывало от бессильного гнева. Почему бессильного? Потому что его люди даже не могли выяснить толком, как это произошло и по чьей вине, каким таким оружием, не оставляющим ни единого следа, пользовались террористы, ведь кроме трупов, высушенных до состояния мумий, иных улик просто не было. Да, был подозреваемый, некто Зион, странный фрик, носящий голографический плащ и маску. При этом он успел отметиться уже во множестве странных инцидентов где-то на севере. Однако следов было очень много, и вели они в жуткую пещеру из костей и плоти, внутри которой находилось чертово логово то ли мага, то ли маньяка, то ли еще кого, а вокруг трупы и сожженная техника для небольшой армии, и тоже без опознавательных знаков. Как они проникли на территорию страны незаметно, кто их прикрывал в армейском командовании, почему их убили всего за пару минут, а главное, кто огневой мощи этой группы было достаточно даже чтобы прорваться в его резиденцию без особых потерь. Повреждения, по мнению нейропомощника, вообще выглядели так, словно их сперва прожгли тераватным, миллиард ватт, лазером, а после использовали предположительно гравитационное оружие гигантской мощности, раздавив все вокруг. Даже прочнейшая закаленная броня десантных ботов под этой силой гнулась словно фольга. И вот как он должен был реагировать на подобные выводы. Так что же получается, единственная зацепка, этот чертов Зион, фрик в тупом костюме, адъютант. Президент нажал сенсорный активатор на столе, связавшись с секретарем. «Подготовь усиленный ави. Я лечу в Бангкванг, самая строгая тюрьма Таиланда, к северу от Бангкока. Слушаюсь. Командование потребовало при любых ваших перемещениях представлять к вам тройной конвой. Мне послушаться? Запроси отряд Ираван полный состав. Трехголовый мифический слон, символ Бангкока. В данном случае элитное подразделение, преданное лично президенту». Разорвав соединение не прощаясь, мужчина заблокировал рабочий терминал, вышел через служебный вход, что вел к посадочным площадкам, и вместе с личной охраной из 4 человек быстро спустился к нужному месту. Через 12 минут поднятое по боевой тревоге подразделение уже заходило на посадку сразу на 2 мощных реактивных ботах. При этом сверху висело еще 2 машины, напичканные системами ПВО и РЭП под завязку. Загрузившись в командный бот, приводимый в движение 4 реактивными двигателями под брюхом, президент уже через 20 минут вышел на территорию тюрьмы, где в самой защищенной камере особого режима и содержался подозреваемый. После настолько чудовищного преступления держать его где-то еще казалось хреновой идеей. Тем более, даже если суд и не состоится, виновника можно будет просто тихо придушить и кремировать без свидетелей. Как с ним дела? Не буянил, двигаясь по узким бетонным коридорам тюрьмы. Президент разговаривал с начальником тюрьмы. От столь высокого гостя и обилия вооруженного сопровождения офицер теперь потел больше обычного, судорожно вспоминая, все ли в его вотчине в порядке и не могут ли нежданные гости наткнуться на какой-то залет. Нет, тихо как в могиле. Каждые 15 минут его проверяем. Никаких признаков активности. Что, совсем ничего не делает? Спит. Спит, но там же лечь нельзя. Только стоять. Его камера, мешок бетонный 1,5 на 1,5 метра, висит в воздухе и спит, развел руками начальник тюрьмы. Бред какой-то, дернув суховатой щекой, мужчина перестал расспрашивать явно чокнувшегося от жары подчиненного. Вот, эта камера, чуть полноватый начальник отогнал своих надзирателей подальше, встав на их место, так, чтобы у президента и его людей было больше пространства. ХМ, нажав на сенсорный экран, президент активировал внутренние камеры, что были вмонтированы в потолок, но вместо квадратного мешка их глазам предстала сюрреалистичная картина. Яркий свет вырывался прямо из одной из стен, а в ее лучах качались ветви какого-то зеленого кустарника, словно внутрь камеры кто-то проделал портал, ведущий в чертов лес. «Полковник, это что за херня?» Опешив, президент перевел взгляд на начальника тюрьмы. «Сука!» Тот же в панике бросился открывать бронированные двери, способные выдержать даже направленный взрыв 0,5 килограмма пластида. С шипением гидравлики бронированная плита отъехала в сторону, и в проем моментально влетела 4 бронированных бойцов отряда «Ираван», глава 16.2. Однако спустя всего пару минут вся 4 вышла назад, ни слова не говоря, встала в коридоре вдоль стеночки, после чего потеряла сознание, рухнув словно подкошенные. Президент и его сопровождающие переполошились, подумав, что люди просто умерли, но, убедившись в том, что они просто спят, начали их эвакуировать наружу. «Заходи один, поговорим», — раздался старческий голос в голове президента Таиланда. «Вы слышали? Что? Где? Вы о чем?» Недоуменные взгляды окружающих отчетливо свидетельствовали о том, что больше никто этих слов не слышал. «Не бойся, не трону». Теперь с ним говорил уже голос маленького мальчика, и от этой резкой перемены президенту стало как-то не по себе. И даже мысли пришли в голову неожиданные. Может, не такой этот зеленый фрик, как ему докладывали. И здесь творится действительно что-то ненормальное. Президент Таиланда огляделся вокруг, посомневался немного, после чего решительно шагнул в камеру. «За мной не ходить, это приказ». Не слушая вопли окружающих, Он очень быстро скрылся в ярком проеме. Многие пытались за ним пройти, но каждого из офицеров и солдат отбросило обратно какой-то невидимой силой. Кое-кто даже попытался стрелять по этой невидимой преграде, но несколько рикошетов, попавших в конечности окружающих, быстро охладили пыл солдат. Тем временем сам президент уже шел по мягкой зеленой траве, щурясь от яркого солнца. А когда проморгался и мог хоть немного оглядеться, натурально обалдел. Вокруг была сплошная зелень, кусты повсюду. Вдалеке зеленела целая стена здорового леса, лишенная ржавых проплешин от кислотных дождей. Перед ним раскинулся широкий сочный луг, а чуть слева шел обрыв, ведущий к широкой реке. Обернувшись назад, президент увидел отчетливую дыру входа, чуть прикрытую кустами, что чернело на фоне зелено-голубого пейзажа, будто дыра в пространстве. Подойдя ближе, потрогал край провала, пощупал то место, где должна была быть стена, но ничего не нашел. Его рука провалилась в пустоту, будто там и правда ничего не было. При этом обойти вокруг это место и осмотреть со всех сторон не представлялось возможным, ибо все вокруг было забито колючим шиповником, сросшимся в непреодолимую стену. «Я у реки, спускайся по лестнице». Теперь уже маленькая девочка говорила с ним в голове, заставив резко вспомнить, зачем он вообще здесь. Оставив свои изыскания на потом, мужчина двинулся к реке, быстро заметив стальные перила лестницы. Она явно была сварена из нержавейки, надежно углубляясь трубами в песчаный берег обрыва. А внизу, недалеко от ее конца, представленного в виде широкой платформы, уходившей прилично в воды реки, качалась на волнах алюминиевая лодка с веслами, воткнутыми в уключины. Подобных пейзажей он не видел со времен раннего детства, когда еще его прадед был жив. Недалеко от лодки, справа на берегу сидел человек в плетеном кресле, меланхолично наблюдая за поплавками сразу трех удочек, воткнутых в специальный держатель. Картина была столь сюрреалистичная для ситуации, что президент ненадолго подвис, задержавшись на вершине обрыва, но уже через полминуты оттаял, двинувшись к незнакомцу. Подошел, поглядел на него со спины, после чего решил обойти и взглянуть на его лицо. Все же говорить со спиной человека, а человека ли, было бы крайне невежливо. И каково же было его удивление, когда фигура, одетая в высокие болотные сапоги, комбинезон и простую брезентовую куртку, вместо лица имела все то же зеркало, предположительно созданное из металла, серебро, с небольшими добавками. Зеркальное лицо повернулось к мужчине и словно бы улыбнулось. Странное ощущение, лица хоть и не видно, а мимика будто бы сама собой угадывалась. Странно удивляться подобной мелочи, находясь в рукотворном маленьком мире. Теперь уже старуха начала над ним посмеиваться, сбивая и без того едва удерживаемую адекватность. То есть это что, все настоящее, не иллюзия? Присев на точно такое же кресло рядом, президент Таиланда пощупал материал, оторвал травинку с берега и даже понюхал. Запахи, ощущения, все вредило, что это по-настоящему, настоящее, но существует пока временно, пока есть энергия на поддержание материи. Все, что вынесешь отсюда, продолжит существовать, подпитываясь от настоящего мира, но все, что останется внутри, исчезнет вместе с этим местом. Голос Зиона менялся постоянно, от старухи до маленькой девочки, что жутко пугало и раздражало одновременно. Причем менялся даже акцент, словно говорили люди из разных стран и даже народов. «Мистер Зион, не могли бы вы говорить как-то одним голосом? Для беседы двух серьезных людей не дело пугать и сбивать толку собеседника на ровном месте. А вы считаете себя серьезным человеком?» Уже совсем нормальным мужским голосом, причем без всякого акцента, спросил Зион. «Я вообще-то президент страны», — возмутился такой постановкой вопроса уже немолодой мужчина. «Я не об этом спрашивал», — парировал собеседник. «Даже в президенты может попасть какой-нибудь клоун-прожектор, не отдающий отчета серьезности происходящего. Мол, шапками закидаем, как говорится в одной северной стране. Демократические механизмы это легко позволяют, знай, обещай побольше, да грязи лей на других почаще». Что ж, с этой точки зрения соглашусь. Однако в каждой стране есть нюансы, и в Новом Таиланде такого попросту невозможно. Кандидаты в президенты проходят жесткий отбор по мастерству, знаниям, навыкам и моральным ориентирам. На высший пост просто невозможно попасть озвученными вами методами. И только поэтому мы разговариваем сейчас в приватной обстановке. Когда-то я жил в Таиланде, лет 150 назад, и прекрасно помню, Какой беспредел порой творился на улицах городов и провинций, отчего вдвойне радостно видеть, как моя родина преобразилась и похорошела в политическом плане. Жаль только, что земли ее все сильнее и сильнее страдают от загрязнения. Мусор, тонны пластика в реках и море, радиация, кислотные дожди. Сердце кровью обливается, глядя на все это. Это бич всего мира, не только Таиланда. И отвечая на ваш вопрос, да, демон побери, я очень серьезный человек. Я прекрасно отдаю себе отчет о цене того или иного решения. Иначе и быть не может. Слишком у меня была суровая школа. От беспризорника до президента мало кто смог бы вырасти. В таком случае я буду говорить сразу предметно. Моя цель – изменение Земли, всей планеты. Первый этап – полная ее очистка от мусора и загрязнений. И для этих целей мой ученик собирается строить у вас в стране мусоросжигающий завод большой мощности. Примерно 1000 тонн мусора в месяц. Он еще не успел подобрать место, но, думаю, город Чайнат подойдет прекрасно. После того, что там случилось, вряд ли люди захотят добровольно поселиться там. Что ж, начинание достойное. Но кто будет инвестором? Лунный фонд «Новый мировой порядок». Все затраты по строительству фонд возьмет на себя. Плюс зарплата на этом заводе превысит местный уровень минимум вдвое, что позволит набрать хороших специалистов при вашем личном покровительстве, разумеется. Город мы снесем, выстроим промышленный центр с нуля, и сами, своими силами начнем сбор мусора по всей вашей стране. И все же это только первая часть проекта, хоть и очень важная. Вторая часть – установка силового щита радиусом 2 км, способного фильтровать песок, пыль и даже пыльцу, летящую с запада, и даже поглощать само излучение. Под этим силовым куполом больше не будет радиации, и каждый живущий там человек будет полностью от нее защищен. И уже в этом проекте я предлагаю поучаствовать вам и вашей стране. Вы сейчас шутите, опешил от такого напора президент Таиланда, заново начав оценивать своего собеседника. Тем временем Зион выхватил удочку, на которой болтался приличного размера сом, ловко снимая его с крючка. Черт, ведерко забыл, после чего прямо на земле из ниоткуда возникает стальное ведро, а прямо над ним из воздуха падает гигантская капля воды, поднимая из ведра кучу брызг. Часть из них попала даже на лицо президента, отчего он мог убедиться, что она абсолютно реальна. Сомик тут же отправился в ведерко с водой. А что, похоже, что я намерен шутить. С этими словами Зион забрасывает пустой крючок в воду и снова продолжает следить за поплавками. Но таких технола, запросите у своей разведки все, что есть по Азраилу Интеритум. Перебило его существо в маске, он будет строить местный завод, и фонд принадлежит тоже ему. Там более чем достаточно всяческих доказательств. Если надумаете поучаствовать в проекте городского щита, я буду ждать от вас некоторые материалы. Деньгами долю не возьму, их у меня полно, а вот сырья не хватает. Хорошо, понятно. И что же потребуется? В основном вольфрам, титан, золото, осмий, тантал, молибден и прочие металлы. Еще кварц высокой частоты и много-много меди. Полный список получите у Азраила, там более 50 позиций. Общая стоимость примерно 2 миллиарда мировых долларов, мидо. Хорошо, это интересно, но я не смогу нормально с вами сотрудничать, пока не получу кое-какие ответы. Город Чайнат, понимаю. Хорошо, сейчас расскажу все, что знаю об этом инциденте. И нет, это сделал не я. Что вы знаете о магии крови, мистер президент? Глава 16.3. Сказки для детей, недоверчиво прищурился на Зиона мужчина. Так, только не говорите, что и она существует. К сожалению, да, магия крови оперирует жизненной силой, праной, если хотите. Через кровь и подобие крови могут быть наложены проклятия на целый род, праной можно лечить болезни и продлевать молодость, через кровь можно внушить ложные чувства и мысли. Очень опасная и сильная школа магии. Город Чайнат был принесен в жертву магами крови в попытке убить меня. Их было 12 плюс их учитель. Одного в кучку праха превратил незадолго до ритуала сам старший маг. Остальные же восстали против него и попытались убить. Так как я успел перед этим кое о чем с ним договориться, я решил помочь ему справиться с бывшими учениками, однако один из них успел пожертвовать жизнью и душой, активировав посмертное проклятие, завязанное на ритуал жертвоприношения города Чайнат. Все то жуткое светопреставление, что успели зафиксировать ваши люди, и было последствиями того ритуала. В итоге кое-как, но мне удалось отбиться от него, пусть и с огромным трудом. И где теперь эти маги? Старший маг теперь работает у меня, и я не могу его вам отдать. Тем более, что он клятвенно уверял, что никогда не учил своих последователей ритуалистике и жертвоприношениям, только прямому оперированию праной. Это было банально не в его интересах, ибо он планировал в будущем их поглотить, продлив свою жизнь. У магов крови частенько такое происходит, специфика школы. И я точно знаю, что он не врал, такой обширный и сложный ритуал банально не могли воспроизвести ученики, освоившие только основы. Это уровень мастера как минимум. А значит, где-то в мире есть еще одна группа магов, способная на подобные ритуалы. Они и сработали против того старшего мага через его временных учеников. Ваша страна стала просто местом разборок этих двух групп, попав под раздачу. Допустим, что я вам верю. Просто допустим, где те 11 магов, кого мне представить в качестве обвиняемых и как объяснить все произошедшее до нас на вилы население поднимет, стоит только просочиться слухом о готовящемся подлоге. Маги мною убиты, точнее, я выдернул их души из тел, запечатав в кристаллах, пригодятся для опытов, так что отдать их тоже не смогу, они для вас бесполезны. А что касается подлога, то не думаю, что он вообще понадобится. Те самые ученики плотно сотрудничали с великими кланами, предоставив им простейшие заклинания усиления тела и поделившись опасными ритуалами. Скорость, живучесть, сила, регенерация – основные параметры их претендентов под действием магии крови вышли далеко за пределы человеческого уровня. Причем эти техники работают за счет праны, либо чужой, потребляя жизнь жертвы, либо за счет пользователя, сокращая его срок жизни. Тем более, что проигравшие первый тур отбора юноши и девушки в итоге были использованы главами великих кланов для собственного омоложения, о чем будет несложно добыть доказательства, допросив как следует их самих. Они же, я уверен, покрывали и готовившийся ритуал в чайнате. И даже если их использовали в темную, это не отменяет их вины перед страной. Так что показательная порка кланов и пара казней их глав вполне смогут остудить гнев тайцев. Повесьте на них всех собак и поглотите их ресурсы, это будет самый оптимальный выход для всех. Вот как, и закон на смертельном поединке тоже был принят не случайно. Все это звенья одной цепи. Вашу страну к чему-то готовили. Может быть, к жертвоприношению, а может быть, хотели использовать как таран против соседей, не знаю. Слишком много белых пятен еще во всей этой истории. Одно точно могу сказать, тот отряд, что был уничтожен моей телохранительницей, прибыл туда не случайно. Подозреваю, они должны были захватить старшего мага, передав его ученикам все бразды правления местной ячейкой. Но случился я, и все их планы полетели к черту. Поэтому, я думаю, они и решили использовать подготовленный ритуал против меня. Как-то иначе использовать его они бы уже не смогли. Разговор с Зионом продлился еще около получаса, пройдя в уточнениях, согласованиях и прочих мелких уточнениях, но в итоге президент был удовлетворен, получив наводки на конкретных людей, объекты, что использовались для ритуалов, и даже информацию по налоговым и финансовым махинациям. Президент Таиланда мог спокойно начать полномасштабную операцию по раскрытию предателей Родины. Именно так весь этот ужас было решено подать, разрубая сразу несколько гордиевых узлов. Вежливо откланившись, он уже решил уходить, но Зион остановил его. Ах да, чуть не забыл сказать, это место просуществует еще около месяца. Две соседние с этой камеры способны продлить этот срок. Просто сажайте туда смертников, максимум они протянут неделю. Потом умрут. Каждая смерть продлит срок этого места еще на неделю. И зачем нам это? Недоуменно спросил смуглый тайц. Просто гуляя по этим местам, люди будут терять накопленную радиацию. 10 часов достаточно, чтобы все следы облучения исчезли. Рыба из этой реки способна растворять в теле человека раковые клетки и другие патологии лучевых болезней, а также способствует заживлению тканей, замедляет старение и просто улучшает здоровье. Но не используйте сети, в них все равно ничего не попадет, только удочки. Наживка не нужна, рыба будет ловиться и так. Это мой подарок народу тайцев. Надеюсь, это поможет хоть немного сгладить негативное влияние радиации. А после этих слов Зион начал медленно истаивать в воздухе, сперва став прозрачным, потом эфемерным, будто призрак, а вскоре и вовсе исчез, оставив после себя полное ведро разной рыбы. Причем не только речной, но и морской, хотя, казалось бы, такое в принципе невозможно. Мистика какая-то. Оглядевшись еще раз повсюду, потрогав воду и даже понюхав песок, президент был вынужден признать, что это место практически настоящее. Единственное, что выбивалось из этого понятия, это ограничение пространства, не дальше пройти куда-то дальше положенного. Даже если он не врал, это место спёра необходимо исследовать. Хаем, подняв ведро с рыбой, мужчина пошел на выход, пусть ученые начнут с этой рыбки. Посмотрим, насколько она целебная, и смертников стоит в камеры посадить. Если сдохнут, уже экономия на патронах, а там поглядим. Господин президент, сверху, с обрыва на него во все глаза смотрели бойцы особого отряда спецназа, разбредаясь кто куда с оружием наперевес. Вы в порядке, что это за место? Все потом, майор. Немедленно перекрыть сюда вход, всех эвакуировать на верхний этаж. До прибытия особой группы ученых сюда даже муха не должна пролететь. Взлетев на самый верх по лестнице, мужчина отдал ведерко с рыбой старшему офицеру. Сейчас полетим в лабораторный комплекс Хонса. За эту рыбу отвечаешь головой. Слушаюсь, козырнул майор. И очень скоро военная машина закрутилась на полную силу. Из рукотворного мира люди вскоре исчезли, с трудом понимая, как вся эта красота могла появиться в подвале тюрьмы. Это было одно из первых чудес Зиона, что были найдены впоследствии на Земле. И, естественно, далеко не последние. Мир уже начал меняться медленно, но неумолимо.